Жорж был не один. Леон Гериденизоль и Филипп Адаманта сопровождали его. Между тремя мальчиками шел очень оживленный разговор, но интерес, проявляемый к нему Жоржем, не мешал ему быть начеку, как он говорил. Чтобы послушать их, оставим ненадолго Оливье и Бернара, тем более, что, дойдя в ресторан, наши друзья больше занялись едой, чем разговором, к великому облегчению Оливье. «Ну, в таком случае ступай туда ты», — говорит Фифи Жоржу. «О, трусишь, трусишь», — отвечает тот, вкладывая в свои слова все ироническое презрение, на какое только способен, чтобы подзадорить Филиппа. Гериденизоль говорит покровительственно. «Деточки мои, если вы не хотите, скажите об этом прямо. Мне не составит труда отыскать других ребят, которые будут похрабрее вас. Ну-ка, дай ее мне». Он поворачивается к Жоржу, который зажимает в ладони монету. «Ладно, иду», — восклицает Жорж, внезапно охваченный решимостью. «Ступайте со мной». Они стоят перед табачной лавочкой. «Нет», — говорит Леон, — «мы подождем на углу. Пойдем, Фифи». Минуту спустя Жорж выходит из лавочки с пачкой папирос «Люкс» и угощает друзей. «Ну?» — с тревогой спрашивает Фифи. «Что «ну?»?» — произносит Жорж тоном напускного равнодушия, словно поступок, только что им совершенный, столь естественный, что не стоит утруждать себя рассказом о нем. Но Филипп настаивает. «Сбыл? Еще бы!» «Тебе ничего не сказали?» Жорж пожимает плечами. «Что, по-твоему, должны были мне сказать?» «Сдачу дали». На этот раз Жорж даже не удостаивает его ответа. Но так как Филипп все еще с некоторым недоверием и опаской настаивает, «покажи». Жорж вытаскивает из кармана деньги. Филипп считает 7 франков серебром. Он сгорает от желания спросить. «Ты вполне уверен, что они настоящие?» Но сдерживается. Жорж заплатил 1 франк за фальшивую монету. Мальчики условились поделить сдачу. Он протягивает 3 франка Гарденизолю. Что касается Фифи, то он не получит ни су. Самое большее папиросу, пусть это послужит ему уроком. Ободренный первым успехом, Фифи теперь тоже хотел бы рискнуть. Он обращается к Леону с просьбой продать ему другую монету. Но Леон считает Фифи хвостунишкой и, чтобы охладить его пыл, выражает презрение за проявленную им трусость и притворяется рассерженным. Ему следовало бы решиться чуть раньше, теперь игра будет идти без него. К тому же Леон считает неблагоразумным рисковать еще раз. Наконец уже поздно. Кузен Струвилл ждет его к завтраку. Гарденизоль – парень, который себе на уме и сумеет сам сбыть монеты. Но, следуя инструкциям своего взрослого кузена, заботится о том, чтобы иметь соучастников. Он даст ему отчет в отлично выполненном задании. «Мальчишки из хороших семей, понимаешь? Это именно то, что нам нужно. Потому что если нас накроют, родители постараются замять дело». Так говорит ему за завтраком кузен Струвиллу, на чьем попечении он временно находится. Однако система продажи монет по одной замедляет сбыт. «Я хочу сплавить 52 коробочки, по 20 монет в каждой. Их нужно продавать по 20 франков, но, понятно, не первому встречному. Самое лучшее было бы образовать общество, преступление в которое каждый должен вносить известный залог. Нужно, чтобы мальчишки скомпрометировали себя и дали нам штуки, которые позволили бы держать в руках их родителей. Прежде чем пускать в оборот монеты, постарайся дать им это понять, только не пугай. Детей никогда не нужно запугивать. Ты говорил, что отец Малинье – судебный чиновник? Прекрасно. А отец Адаманти – сенатор? Еще лучше. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понять. Нет семьи без тайны. Заинтересованные лица дрожат, как бы кто ее не выведал. Нужно науськивать мальчишек на охоту. Это займет их. Дома, в семье, они ведь чертовски скучают. Кроме того, это может приучить их к наблюдательности, к поискам. Это так просто. Кто ничего не принесет, ничего и не получит. Когда родители поймут, что их держат в руках, некоторые из них дорого заплатят за молчание. Черт возьми, у нас вовсе нет намерения шантажировать. Мы люди честные. Мы просто хотим держать их в руках. Их молчание в обмен на наше. Пусть они молчат и заставляют молчать других. Тогда и мы будем молчать. Выпьем за их здоровье». Струвилл наполнил 2 бокала. Они чокнулись. «Было бы хорошо, — продолжал он, — даже необходимо создать круговую поруку между гражданами. Так складываются крепкие общества, все держат друг друга. Мы держим малышей, малыши своих родителей, а родители нас. Идеально. Улавливаешь?» Леон улавливал с полуслова и хихикал. «Жоржик? — начал он. — Какой Жоржик? — Малинье. Думаю, он созрел. Он выкрал у отца письма от певички из Олимпии. Ты их видел?» «Да, он показывал. Я подслушал его разговор с Адаманта. Мне кажется, они были польщены, что я их слушаю. Во всяком случае, не прятались. Я принял меры и сервировал им блюда в твоем вкусе, чтобы завоевать их доверие. Жорж говорил Фифи, чтобы пустить ему пыль в глаза. У моего отца есть любовница». На что Фифи, не желая остаться в долгу, заявил: «А у моего две. Это было глупо, и тут нечем хвастаться». Но я подошел к ним и сказал Жоржу: «Откуда ты знаешь?» «Я видел письма», — ответил он. Я изобразил на роже сомнение и сказал: «Ну и вранье». Словом, заставил его быть откровенным до конца. Потом он сказал, что письма при нем, вытащил их из большого бумажника и показал. «Ты прочел их?» «Не успел. Заметил только, что написаны они одним и тем же почерком. Одно адресовано моему милому толстенькому котеночку». «Как подписано?» «Твоя беленькая мышка». Я спросил Жоржа, где ты их раздобыл. Он расхохотался и, вытащив из кармана брюк огромную связку ключей, сказал: «Тут есть чем открыть любой замочек». «А что сказал месье Фифи?» «Ничего, думаю, завидовал». «Жорж даст тебе письма?» «Если нужно, я могу его убедить. Не хотелось бы отнимать силы. Он сам отдаст, если Фифи поступит так же. Они друг другу подзадоривают». «Да, это и есть то, что называется соревнованием. Ну, а нет ли еще подходящего материала среди пансионеров?» «Не заметил?» «Поищу. Я хотел сказать тебе вот что. В числе пансионеров должен находиться некий Боря. Оставь его в покое». Он помедлил, затем прибавил, понизив голос: «До поры до времени».